«Бартимиус Крауч», — уточнила Гермиона, быстро обернувшись и выставив перед собой шпагу. Она не встречала этого человека раньше, но следователи зимой показывали ей колдографии, прося опознать участников нападения в лесу. Среди изображений она видела и этого человека, только там он был заметно моложе. «К вашим услугам», — рисуясь, волшебник изобразил полупоклон. «Жаль, что мы каждый раз встречаемся при таких обстоятельствах. В другой раз было бы интересно поговорить обо всех этих фокусах, но, увы, дела, Экспеллиармус». Гарри первым понял, что сейчас последует, и потому действовал на опережение. Усмехнувшись, Крауч подбросил волшебную палочку в воздух, безоружный без малейшего вреда принял удар заклинания, а затем подхватил ее левой рукой и произнес: «Круция, спекулальтер». Гермиона взмахнула шпагой без малейшей уверенности, что она успеет. Однако прямо перед ними возникла широкая стена из льда, пыточное заклинание врезалось в неживую преграду, не способную чувствовать боль. Секунду спустя с той стороны донесся удар и удивленный вскрик. Похоже, Крауч собирался сразу же аппарировать к ним, сделать еще один шаг и схватить Гарри, но вместо этого ударился о жесткую преграду. «Глациус Эваниска!» — зло выкрикнул волшебник, заставляя исчезнуть большой кусок стены и появляясь в образовавшемся проеме. Затем сделал рубящий жест палочкой. «Диффинда Макси!» В этот момент его отшвырнуло в сторону Ступифаим, прилетевшим откуда-то со стороны. Обернувшись, студенты увидели профессора Люпина с палочкой в руках, резко махнувшего им рукой в сторону ближайшего поворота. Слова тут были излишни, так что они втроем бегом понеслись к соседнему переулку, на ходу отправив несколько парализующих заклинаний в сторону Крауча. Впрочем, тот, еще перекатываясь по земле, успел применить противо, так что вреда ему они не нанесли. А затем профессор и пожиратель смерти скрылись за поворотом. «Знаешь, а ведь ты меня спасла», — выдохнул Рон на бегу. «Обычный щит этот псих наверняка бы пробил. Потом поблагодаришь, а сейчас нам надо где-то спрятаться», — отмахнулась Гермиона. Она понимала, что скрыться им теперь будет непросто. Словно в такт ее мыслям, через пару улиц от них донесся громкий волчий вой. На бегу молодая ведьма подумала, что если в нападении участвуют еще и оборотни, ей даже со шпагой придется тяжело. Увы, при всех плюсах, новое оружие имело и существенные недостатки. Сама идея ей пришла в голову еще в декабре, после разговора с Джеймсом и чтения рекомендованных им книг. Ее первый самостоятельный проект был мечом, который выглядит как волшебная палочка. Однако в мире волшебников, почитающих самым опасным оружием магию и презирающих магловский и примитивный ближний бой, куда лучшим блефом будет волшебная палочка, которая внешне выглядит как меч. Дальше оставались лишь расчеты и перебор конкретных вариантов исполнения. Благо за пару недель вынужденного безделья и затворничества в спальне факультета у нее было время изучить книги и рассмотреть вопрос с разных сторон. За 2500 лет волшебники изобрели немало разных форм проводника для магии, вот только достать какой-нибудь костяной посох северных шаманов в Британии будет просто негде и учиться им владеть не у кого. Та же самая картина из какой-нибудь африканской или дальневосточной экзотикой. Да и все они волшебникам известны и опознаются как вещи, которыми можно колдовать, потому готовые решения ей не подходили. В итоге, выбрав окончательный вариант, на рождественских каникулах она отправилась на Косую Аллею и заказала себе основу для будущей доработки. В отличие от магазина Элливандера, лавка Кидделла не пользовалась большой популярностью у посетителей, потому нестандартный заказ там приняли более чем охотно, да и обошлось это заметно дешевле, чем она опасалась. В итоге у Гермионы в руках оказалась та же волшебная палочка, только вместо ручки уже была выточена рукоять шпаги, а дальше протянулась одна сердцевина, все та же жила дракона, в оболочке из тонкого дерева, предполагающей, что ее будут вставлять внутрь более прочного предмета. Правда, в данном случае этот предмет требовалось буквально создать вокруг нее, по изначальной задумке, из стекла или легкого металла, но в итоге был выбран укрепленный магией лед. Этим оружием с самого начала и не предполагалось фехтовать, колоть, парировать удары, только делать жесты, как и обычной палочкой, собирая энергию для заклинаний, потому вес был намного важнее прочности или остроты. Если считать рукоять, новая палочка имела почти 35 дюймов в длину, то есть раза в 3 больше ее прежней, чуть не дотягивающей до 11 дюймов, а большие габариты, как и в случае с волшебными посохами или мечами, предполагали большее количество энергии, которое можно вложить в одно заклинание, но в ущерб легкости и скорости обычной палочки. Однако поскольку пока что, просто в силу возраста, своей основной слабостью Гермиона считала именно недостаток магической силы, на подобный размен стоило пойти. Однако на размерах проблемы только начинались. Большая длина и больший объем пропускаемой магической силы требовал переделывать знакомые заклинания, рассчитывать и строить заново жесты, чтобы получить максимальный эффект, а не чуть-чуть усиленное подобие привычного противо или иммобилюса. Также пришлось подбирать новые названия, чтобы не путаться между обычными и доработанными заклинаниями. Джеймс во время одного из обсуждений предложил использовать вместо обычно латинского счета «дуа», «триа» слово «алтера», то есть «иной». По сути, переключись она только на новую палочку, и все заклинания, пройденные и надежно закрепленные в памяти за 2,5 года, пришлось бы осваивать заново, потому и появилась идея использовать шпагу левой рукой, чтобы заученные жесты и движения не перебивали друг друга. Примерно так в позднем средневековье некоторые дуэлянты использовали меч и кинжал в правой и левой руке, как она узнала из прочитанных на эту тему книг. С учетом всех сложностей и постоянной нехватки времени, за 3 месяца пересчитать и полноценно выучить удалось всего 5 усиленных заклинаний. Магический щит, ледяной щит, остановка движения по площади плюс заморозка и разрушение преград. Связку Глация и Редукта она осваивала, помня о первом курсе и шахматной партии, только чудом не закончившейся ничьей смертью. Вряд ли среди волшебников лишь профессор МакГонагалл способна зачаровать для своих целей 2 дюжины каменных големов. А против таких противников обычный ступифа или петрификус будут бесполезнее, чем мухобойка против дракона. Несвоевременно погрузившись в свои мысли, Гермиона и не заметила, как они успели пробежать мимо всех заведений и лавок, почти выбравшись к пустым окраинам деревни. Выстрелов уже не слышно, но с разных сторон еще доносились слова заклинаний, звуки разбиваемых магией стен и даже взрывов. Однако поблизости людей видно не было. Кто мог, аппарировал, возможно, успев прихватить с собой 2 попутчиков, остальные укрылись подальше, или уже были парализованы либо. Впрочем, об этом даже думать не хотелось. За домами уже была видна дорога к замку, можно попытаться бегом добраться до Хогвартса и предупредить всех. «Я бы так не спешил», — донеслось сверху. Просто отпускать студентов никто не собирался. Стоило им втроем только направиться к дороге, как впереди со строконечной крыши ближайшего дома непринужденно спрыгнул незнакомый взрослый в старомодном темно-сером камзоле. Палочки у него видно не было, вот только та легкость, с какой он приземлился на ноги с высоты 3-го этажа, а также отблескивающие красным глаза и виднеющиеся во рту клыки не оставляли сомнений, что перед ними не человек, вампир, а значит, невысокому и даже не опасному на вид джентльмену, выглядящему чуть моложе 30, вполне может быть и 80, и 100 лет. И то, что он кажется безоружным, еще не означает, что преимущество на стороне 2 волшебников и 1 ведьмы. Крепко сжав палочку и шпагу, Гермиона быстро вспоминала все, что написано в учебниках о вампирах. В отличие от легенд, на самом деле солнечный свет их не убивает, просто ночью они становятся еще сильнее. Чеснок лишь помогает сбить со следа. Кресты, равно как и полумесяцы, шестиконечные звезды и любые иные религиозные символы, не работают вообще, если не являются частью магического ритуала, что уже 100 лет не практикуется. Серебро действует, но трансфигурированное или наколдованное, намного слабее, чем настоящее. А еще вампиры отличаются увеличенной силой, скоростью, живучестью и, самое неприятное, устойчивы ко множеству отдельных заклинаний и к магии в целом, даже если в прошлом не были волшебниками. Как и оборотни, умеют обращать людей в себе подобных. Подводя итог, приближаются большие проблемы. «Кажется, именно вас я и дожидаюсь», — с довольным видом заявил вампир, подчеркнуто неспешно приближаясь к ним. «Удачный сегодня день, Поттер, с тобой очень хотят пообщаться уважаемые люди, так что не пытайся убегать, ладно, не будем тратить наше время зря, рыжий, Уизли, предатель крови, не интересует подобное». А вот ты, он улыбнулся, но с клыками это выражение лица скорее напоминало оскал. «Девочка, скажи, ты хочешь жить вечно? Не подходи, упырь!» — выпалила Гермиона, выставив шпагу перед собой. Ледяное лезвие отчетливо подрагивало, ей было очень страшно, даже руки начали трястись. «Ох, ну надо же!» — даже восхитился тот, не выражая тени беспокойства. Последний раз меня пытались убить шпагой лет 70 назад. Или это была сабля, не помню, дело уже давнее. Настоящий клинок, да еще и с рунами, а у тебя серьезный подход к делу. Вот только посмотрим, как ты им владеешь, произнес он снисходительно, прежде чем броситься вперед. Двигалось это существо в несколько раз быстрее человека. Ступифай, выпалил Гарри, но промахнулся. Петрификус. Рон ухитрился попасть, но вампир лишь сбился с шага, а не упал парализованным. Бомбарда, Гермиона воспользовалась палочкой, попытавшись взорвать землю перед вампиром, но тот в последний момент подпрыгнул футов на 7 вверх. Конфундус, Флиппинда. Гарри ухитрился попасть в вампира в полете, но, как и Конфундус, это заклинание не причинило ему видимого вреда. Импеди, начал Рон, но враг оказался уже совсем рядом и взмахнул удлинившимися когтями, не давая ему завершить жест. Поздно, заметил вампир, схватил его за мантию, разрывая одежду и оставляя порезы под ней, а затем швырнул Уизли через улицу к соседней стене. Упав, тот несколько раз перекатился по земле и замер без движения. Затем он ударил Гарри по колену, заставив вскрикнуть от боли и то ли сломав, то ли вывихнув ему ногу. Выхватил и отшвырнул в сторону его палочку, затем пинком отбросил Поттера на пару шагов и наставительно произнес: «Не уходи никуда, за тобой скоро явится. А теперь ты, дуэлянтка», оскалившись, он повернулся к Гермионе. Фос, ведьма взмахнула перед собой палочкой, на несколько секунд создавая над ней световой меч. Поскольку очки, способные самостоятельно затемняться при вспышках, она сегодня не взяла, пришлось просто зажмуриться, делая пару торопливых шагов назад. Открыв глаза и увидев, что вампир схватился за лицо, Гермиона сделала шпагой отработанный жест, пытаясь унять дрожь в руках. Иммобилюс альтер. Синяя вспышка сверкнула совсем рядом, зона действия была достаточно большой, едва не зацепив и ее. Не дожидаясь результата, она принялась создавать палочкой одно заклинание за другим, одновременно пятясь назад. Импедимента, инкарцера, ступифайдуа, саппора, релашиа. Вампир не застыл на месте, он двигался, пусть и медленнее, чем раньше. Импедимента его еще немного затормозила, путы связывающего заклинания он буквально разорвал, усыпляющие проигнорировал, а молния лишь прожгла дыру в его одежде. Парализующие заклятия не работали, оглушающие и связывающие тоже, значит, или придется попытаться нанести ему раны мечом, или остановить по-другому. «Глациус альтер!» — крикнула Гермиона, делая взмах влево, затем по диагонали и вперед, целясь ему в ноги. Страх и желание остановить вампира до того, как он ее укусит, были настолько велики, что она вложила в заклинание и весь дополнительный резерв силы, что понемногу сохраняла в металлической горде, служащей в первую очередь именно в качестве накопителя, а не защиты пальцев. Она понимала, что друзья уже не смогут помочь, и если она сама не справится сейчас, дальше для них, для всех ничем хорошим вся эта история не закончится. Белая вспышка заставила противника запнуться, затем и вовсе замереть, с искренним удивлением глядя на отказавшиеся сгибаться ноги. Затем его лицо исказилось от боли, вампир дернулся, пытаясь протянуть к ней руку, и в такой позе и замер. С подступающим ужасом и паникой Гермиона смотрела на его мертвенно-бледную кожу с появившимися на ней разводами, словно на мраморе, застывшее и посиневшее лицо, превратившееся в лед глаза. На самом деле это длилось всего пару секунд, а затем, депульса, донесся издалека женский голос. Последнее, что Гермиона увидела, прежде чем потерять сознание, как отброшенный заклинанием вампир врезается в каменную стену, и во все стороны разлетаются белые, розовые и красные осколки льда. Расставшись со своими первыми учениками, нимфа Доротонкс продолжила обход не слишком-то большого поселения. Она не собиралась никуда спешить, и не только потому, что боялась опять за что-нибудь запнуться и упасть, так сказать, в буквальном смысле роняя авторитет Аврората в своем лице. Хорошо еще, если не в грязь. Но более важная причина была в том, что ей просто нравилось вот так гулять в Хаксмиде. Было в этом что-то необычное, смотреть на школьников и их еще детские заботы со стороны, вспоминая себя на их месте всего несколько лет назад и одновременно понимая, что эссе по гербологии или предстоящий тест по магловедению – это больше не ее проблемы. Ну и само собой, это место стало куда приятнее, когда на каждом выходе больше не висят эти темные твари в балахонах. За те несколько раз, что ее назначили на пост в Хаксмиде в течение зимы, она, проходя мимо очередной пары дементоров, успела заново пережить куда больше самых мерзких воспоминаний из детства и школьных лет, чем ей бы хотелось. Многое из этого она успела закопать в памяти так глубоко, что совершенно искренне успела забыть, но эти твари всегда хорошо умели копаться у людей в голове. Теперь, когда их уже месяц, как вернули в Азкабан, вокруг даже как-то легче дышать стало. Как Скримджеру и Фаджу вообще пришла идиотская мысль отправить тюремных стражей наблюдать за школой? Неужели перестраховывались так после истории с Василиском, остановившись на перекрестке и посмотрев на спешащих по своим неотложным делам учеников? Тонкс еще раз задумалась о цепочке совпадений. Если бы она не решила помогать Мерфи освоиться в магическом мире до школы, если бы он не представил их с Гринджер друг другу, если бы, когда начались проблемы, Гермиона не догадалась попросить у нее помощи в освоении защитных чар, если бы без этих уроков она просто стала еще одной из множества жертв безымянного преступника, не сумев вступить с ним в бой и впоследствии раскрыть его имя, если бы одержимый неизвестным духом профессор собрал столько магии, сколько ему было нужно, и потом привел в действие свой план, возможно, выпустив из подземелий под школой древнего Василиска. Жертв тогда было бы намного, намного больше, все не обошлось бы полудюжиной раненых, но быстро возвращенных в строй авроров. Впрочем, о таких деталях ее участия во всей этой истории никто не знал, а Тонкс не спешила привлекать к себе лишнее внимание. Объявили постфактум благодарность за предложение устроить в школе проверку как за проявленную бдительность, вот и достаточно. Куда больше метаморфа волновало, что в следующий раз подобного может не произойти. Не найдется достаточно бдительной маглорожденной, не окажется рядом готового помощь стажера, и следующий план очередного недружащего с головой маньяка теперь увенчается успехом. На школу с сентября уже нападали несколько раз, и нет гарантий, что это не повторится снова. Если уже дошло до того, что их начальник вспомнил об акте Крауча и в феврале, когда ожидалась атака на стадион, прямо заявил, что террористов и их сообщников требуется уничтожить на месте, а не пытаться задержать. Да, он говорил, что из совершенно надежных источников известно, преступники сдерживаться не будут, и потому нельзя подпустить их к детям. Да, он объяснял, к чему может привести всего одна случайная бомбарда или авада, брошенная в сторону стадиона. Но все равно, в мирное время требовать, чтобы авроры, чтобы его подчиненные убивали людей. Мисс Тонкс вежливо окликнули ее. Да, задумавшись, метаморф обернулась слишком резко, потеряла равновесие и только в последний момент ухватилась за ближайшую стену, чтобы не упасть. Убедившись, что она твердо стоит на ногах, девушка подняла взгляд и потом вздохнула, узнав собеседника. «Добрый день, профессор Люпин». К этому человеку у нее было очень противоречивое отношение. С одной стороны, из того, что было известно аврорам, он несколько раз в этом году буквально закрывал детей собой от опасности, дважды серьезно пострадав. С другой стороны, во время нападения на стадион он без колебаний снес взрывом целый кусок леса, лишь бы только уничтожить Сириуса Блэка наверняка. Человека, который, как он сам признавал во время допросов, был в школе его лучшим другом. Того человека, о котором мама рассказывала как о заботливом кузене, целиком поддержавшем ее решение уйти из опостылевшей семьи и также начисто лишенном всех этих расовых предрассудков Блэков и их безумной мании чистой крови. Из ее рассказов складывался образ честного и открытого волшебника, не заботящегося о происхождении своих друзей и готового ради справедливости пойти даже против собственной родни, если считает, что они выбрали неверную сторону. Все это никак не вязалось с его репутацией предателя, убийцы и ближайшего сторонника того самого лорда. Однако правда им теперь никогда уже не узнать, так и останется неизвестным, каким же человеком был Сириус Блэк на самом деле. Потому что ему не дали шанса объяснить свои поступки, потому что стоящий перед ней убил его на месте, пускай и руководствуясь самыми благими целями. «И вам доброго дня», склонив голову, поздоровался профессор, не подозревающий о ее мыслях. «Скажите, вы не видели тут сегодня кое-кого из моих студентов, Гарри Поттера и его друзей, если быть точным?» «Да, минут 10 назад мимо меня проходила вся эта троица. Спешили к центру города, скорее всего, может, в Сладкое Королевство, а может, в Три Метлы. Такой у них сейчас возраст, что пока и конфеты, и пиво вызывают одинаковый интерес», — ответила Тонкс, не желая демонстрировать враждебности к Люпину. Тем более она сама до конца не определилась, как же к нему следует относиться после всего. «Ах, молодость, притворно вздохнул профессор. Хотя Тонг знала, что они с двоюродным дядей были ровесниками, а значит, Люпину сейчас чуть больше 30, хотя и выглядит так, как будто ему уже изрядно за 40. Что ж, спасибо, я буду знать, где их можно найти для разговора. Пока вы не ушли, профессор, раз уж мы заговорили об этой компании, меня чисто с профессиональной точки зрения несколько беспокоит рвение мисс Грингер в практических занятиях, в том числе и в вашей дисциплине. Вы же понимаете, вся эта громкая история с дуэлью, выразила свои опасения Тонкс. На самом деле, когда дошли новости о возрождении славных традиций школы и последовавших спорах и дебатах, она испытала чувство вины. Ведь если бы она не обучала Гермиону защитной магии на несколько курсов выше их текущей программы, та, вероятно, даже не ввязалась бы в сражение с Локхартом, не увлеклась бы дуэлями и, возможно, даже не посещала бы воссозданный клуб, как многие другие девушки, не дошла бы в итоге до поединков с чистокровными, в том числе с двоюродным братцем Тонкс и дочкой еще одной старой семьи. «Прекрасно понимаю», – заверил ее Люпин, поморщившись. Видимо, он тоже считал текущую ситуацию своим упущением. Однако в данном случае ее вина лишь в неумении правильным образом отказаться от навязанной дуэли, а вовсе не в том, что она искала себе проблемы и, так сказать, приключений. Школа подобного никоим образом не одобряет, а большая часть программы ЗАТИ сосредоточена на защите от опасных существ, а вовсе не на дуэлях между волшебниками. К тому же скоро экзамены, так что ее сейчас куда больше будет волновать, как правильно вести себя с Гринделлоу или не обмануться фонарником, чем дуэли с риском потери сотен набранных баллов. Вы меня успокоили, профессор. Как же, я тоже понимаю, что меньше всего Аврорам нужны проблемы еще и с дуэлями, особенно когда дети уже научились кое-как колдовать, но пока еще совсем не умеют сдерживаться, ответил Люпин, чему-то печально улыбнувшись. Если больше вопросов нет, разрешите откланяться. До следующей встречи, профессор Люпин, вежливо кивнув, ответила она. Действительно немного развеяв свои опасения на этот счет, Тонкс вернулась к дому, который выделили Аврорам и курсантам под пост охраны. Похоже, теперь уже постоянный. Тенденция к концентрации неприятностей вокруг школы была налицо, а значит, рядом стоило держать хотя бы небольшой отряд, способный среагировать незамедлительно, не тратя времени даже на аппарацию. Тем более, что, несмотря на снятие охраны в самой школе и отзыв дементоров, у Авроров не было полной уверенности, что угроза исчезла полностью. Бандитов, пришедших вместе с Блэком к стадиону и, по основной версии, перебивших друг друга из-за каких-то своих внутренних споров, удалось опознать. Сброд из лютного и подобных ему задворок магического мира, люди, которым уже нечего терять, если они готовы за не самую большую плату атаковать даже единственную в стране школу. Ведь за такое разыскные листы выписывают без срока давности по всей конфедерации сразу, не ограничиваясь одной Британией. Так вот, этого самого сброда со дна магического мира в последнее время исчезло из поля зрения заметно больше, чем погибло в тот раз, а значит, остальные могут собираться где-то еще. В самом лучшем варианте, лишившись главарей, банда просто распалась, а ее участники либо разбежались, либо передрались, деля полученные галеоны. В более реалистичном, собранная Блэком группа сумела сохранить свой состав, а значит, может теперь переключиться на цели попроще и повкуснее. Отдельные особняки или небольшие магические поселения далеко от столицы, которые десяток волшебников, даже не слишком сильных, могут попытаться захватить и ограбить, выбрав удачный момент. Тонкс отвлеченно размышляла на эту тему, неторопливо пролистывая методичку по взаимодействию с магловскими силами правопорядка. Данная тема обязательно будет на выпускном экзамене. Она как раз изучала колдографию, на которой Аврор, почему-то напоминающий молодого Шиклбота, с помощью конфундуса проходит через полицейское оцепление, когда снаружи донеслись крики, а затем характерный грохот магловского оружия. Перевернув по пути стол, Тонкс уже с палочкой в руках выскочила на улицу, как раз чтобы увидеть, как незнакомый волшебник заклинанием поджигает ближайшую лавку, а затем еще один аппарирует у крайних домов, придерживая за плечо полицейского, такого же, как на той картинке, только этот держал в руках незнакомое ей оружие. И судя по затуманенному взгляду и той готовности, с которой Магдл прицелился в ничего ему не сделавших и с его точки зрения даже безоружных Авроров, без Империя тут не обошлось. «Импедимента!» — воскликнула она, первым останавливая полицейского, прежде чем тот начнет стрелять, и сразу же без слов выставляя широкий щит от пары выпущенных преступниками огненных заклинаний. Весь бой занял меньше минуты. Четверке защитников правопорядка не стоило усилий оглушить и связать оставшуюся пару волшебников, даже без вреда для их здоровья. Вот только террористы, попавшие под их контроль, маглы с оружием не атаковали единым отрядом, а появились с разных сторон и быстро рассыпались по улицам, сея вокруг хаос. Их целью не был штурм Хаксмида или уничтожение всех его обитателей, им требовалось как можно быстрее поднять панику. И стоит признать, это у неизвестных неплохо получилось. Сообщения об атаке уже ушли и в школу, и в Аврорат, и теперь им требовалось лишь сдерживать продвижение преступников до подхода подкреплений. А для этого Аврорам пришлось разделиться, не тратя время на бег и сразу аппарируя в разные концы не такой уж и большой деревни. Дальнейшие минуты Тонгс запомнила как один сплошной кошмар. Сразу после первого прыжка она увидела, как пара преступников раскидывает заклинаниями третьекурсников, выбегающих из какой-то лавки и просто не способных пока поставить нормальную защиту. К счастью, хотя они и не церемонились, расшвыривая оглушающие и отбрасывающие заклинания, однако явно не имели приказа убивать. Впрочем, этому можно было найти объяснение, если террористам почему-то все еще нужен именно Поттер, они бы точно не хотели сорвать всю операцию только из-за того, что кто-то в дыму и общем хаосе поразил его зажигательным или разрубающим заклинанием. Они успели среагировать на появление курсантки, но слишком медленно, и она довольно быстро смогла разбить щит первому, и затем рикошетом отбить его же собственной ступифой во второго, прежде чем отобрать палочки, надежно связать и наложить немоту для гарантии. Следующая аппарация через пару улиц. Там Тонгс увидела, как группа старшекурсников с Рейвенкла целыми залпами заклинаний отшвыривают настоящего вервольфа, едва не проломив при этом стену, а затем не дают ему вырваться, буквально заливая его тело послушно текущим под действием магии камнем из этой же стены, который через несколько секунд затвердел вновь. Велев им найти укрытие до появления авроров и учителей, курсантка усыпила оборотня и аппарировала вновь. Потом снова и снова. Картины сражения проносились перед глазами как в калейдоскопе. Заваливающийся на бок дом, к счастью, пустой, одну из его стен просто разметало в сторону, когда туда отскочили сразу два взрывающих заклинания, одно за другим. Серебристый магический щит, быстро тускнеющий и идущий трещинами под напором сразу трех противников, грозясь рассыпаться в любую секунду. Аврор Уильямсон, ввязывающийся в дуэль с очередным волшебником и почти тут же падающий от попаданий сразу нескольких пуль, когда в бой вмешался еще один солдат под Империя. И так везде, пламя, вспышки заклинаний, крики, выстрелы, вой оборотней. В очередной раз аппарировав в один из знакомых переулков, Тонгс услышала скороговоркой выкрикиваемые заклинания. Судя по голосу, кто-то из школьников попал в неприятности, пытаясь уйти из деревни. Буквально выскочив за угол, курсантка увидела пару мальчишек на земле и человека нет, судя по длинным когтям, вампира, тянущегося к оставшейся на ногах девочке. На раздумье оставались доли секунды, в которые в голове промелькнуло и насколько эти существа устойчивы к парализующим заклинаниям, и насколько они быстры во время атаки. Дальше она действовала на рефлексе, вкладывая как можно больше сил в заклинание депульса. Вспышка удивительно легко отбросила вампира к стене, а затем верхняя половина его тела буквально разлетелась на кусочки от удара, словно он был сделан из стекла, или практически превращен магией в лед. Ведьма, в которой Тонгс с удивлением узнала Гермиону, без чувств упала на землю, выронив палочку и неведомо откуда взявшуюся у нее шпагу. Да и саму курсантку тоже замутило от увиденного, но она пока что еще до конца не осознала, что сейчас произошло. Не давая ей даже перевести дух, с хлопком в центре улицы появился тяжело дышащий человек в растрепанной одежде. Он огляделся по сторонам, и Тонгс инстинктивно прижалась к стене, пытаясь казаться незаметной. Это лицо она много раз видела в Аврорате на колдографиях. Бартимиус Крауч-младший, сын нынешнего главы отдела международного сотрудничества, считавшийся умершим в первый же год заключения в Азкабане. Не тот фальшивый, что погиб во время налета Блэка, этот выглядел весьма похожим на свои изображения 12-летней давности, с поправкой на возраст. Пожиратель смерти, близкий подручный Волдеморта, сильный волшебник, в дуэли один на один сил ей может и не хватить против такого врага. Крауч остановил взгляд на одном из пострадавших школьников, в котором Тонкс теперь узнала Поттера, но сделать ничего не успел. Донесся еще один хлопок аппарации, вспышка парализующего заклинания вынудила Крауча выставлять щит, затем усиливать его, когда пара красных лучей, пущенных без слов, едва не разрушили его защиту. Появившийся на дальней стороне улицы Люпин, тоже отчетливо уставший, атаковал его постоянно, не давая передышки и не оставляя даже нескольких секунд, которые нужны на аппарацию. Авада Кедавра, резко присев, чтобы пропустить над головой яркий луч импедименты, пожиратель снял всю защиту и ответил непростительным заклинанием. Люпин еще на первом слове отработанным движением отскочил в сторону, влетев в ближайший дом прямо сквозь окно. Ядовито-зеленая вспышка вырвала кусок стены и разбросала осколки стекла, но профессору вреда уже не причинила. Не обращая внимания на изодранную одежду и кровоточащие порезы, тот мгновенно появился в проделанной заклинанием дыре и сразу же отправил в Крауча несколько оглушающих заклинаний подряд. Тонкс поняла, что если ничего не предпринять, долго это не продлится. Если в ход уже пошли непростительные, тут малейшая ошибка будет означать не проигрыш, а чью-то смерть. Потому она вжалась в стену и принялась быстро делать жесты палочкой, трансфигурируя свою одежду и надеясь, что не успела забыть все уроки профессора МакГонагалл. «Мистер, помогите мне!» Через несколько секунд темноволосая старшекурсница в изодранной и грязной мантии Хаффлпаффа аппарировала в паре шагов от Крауча и почти бросилась к нему, ко взрослому, который может защитить ее от злых оборотней и вампиров. Пожиратель растерялся на долю секунды, но затем в его взгляде мелькнуло торжество. Обаятельно улыбнувшись девушке, Крауч протянул ей левую руку, одновременно делая шаг навстречу. Затем резким движением выбил у нее палочку, беззвучно наложил на студентку конфундус, заломил ей руку и закрылся девушкой от Люпина, выигрывая секунды, необходимые, чтобы сосредоточиться и аппарировать. Уже в самый последний момент, за секунду до того, как хватка на ее запястье исчезла, замаскированная Тонкс левой рукой выдернула запасную палочку. Постоянная бдительность по заветам Грюма предполагала всегда иметь минимум одну замену, из прорехи в мантии направила себе за спину Дипульса. Крауч исчез и тут же возник поодаль, перевернувшись в воздухе и с глухим звуком рухнув на землю в трех шагах от Гарри. Правый рукав мантии пожирателя был изорван, под ним виднелась глубокая резаная рана, заклинание Тонкс в последнюю секунду сбило ему прыжок, заставив промахнуться и к тому же вызвав расщеп даже на расстоянии в дюжину шагов. «Ступифай инкарцера импедимента», — торопливо произнес Люпин, отбрасывая Крауча в сторону и затем связывая и парализуя. Потом аппарировал рядом с Поттером и уже почти в упор наложил на Крауча еще несколько связывающих заклинаний. Последним он подбросил в воздух палочку, оброненную пожирателем, и спрятал ее в карман. «Значит, это все-таки был настоящий Крауч?» — спросила Тонкс, приближаясь к ним. На ходу она вернула мантии первоначальный вид и затем приняла свой привычный облик. Очень похож, во всяком случае, не отводя взгляда и палочки от связанного Бартимиуса, произнес профессор. Все бесполезно, пересиливая действие парализующего заклинания, смог произнести Крауч. Скоро он вернется сам, возьмет свое, он уже в пути. А теперь в деталях, кто он, когда именно вернется и что же это он такое себе возьмет. Тонкс взяла деловой тон, копируя интонации одного из своих преподавателей. Донеслось несколько хлопков аппарации и затем негромкий гул пламени. Обернувшись с палочкой на изготовку, Тонкс облегченно выдохнула, увидев, как появляются сразу пять авроров и затем из огненной вспышки возникает сам директор Дамблдор со своим фениксом на плече. «Узнаете уже скоро, но не от меня». Даже в таком положении Крауч смог произнести это высокомерно. Донесся тихий хруст раздавленного стекла, а затем пожирателя смерти поглотило яркое, почти белое магическое пламя, заставившее Люпина и Тонкс отшатнуться от жара. Крауч во второй раз предпочел остаться верным своему лорду до конца, унеся его тайны с собой. После этого зелья целителям остается не лечить ожоги, а разве что пытаться опознать обугленные кости. Интерлюдия на чужих ошибках. Люциус Малфой сидел в кресле перед камином, задумчиво разглядывая тусклые угли и время от времени пробегающие по ним языки пламени. Апрельским днем было достаточно тепло и без огня, даже если вдруг почему-то забыть о существовании магии, однако здесь волшебник ожидал известий, а не пытался согреться. Он сам не знал, кто именно найдет его первым, не знал и будут ли это слова, переданные через пламя камина, сова с письмом или даже личный визит, потому и ожидал именно здесь. Однако в одном был уверен: о том, что сейчас происходит или вот-вот произойдет у единственной в стране школы, его постараются уведомить одним из первых. Таково положение его семьи. Такова, к сожалению, и его степень участия в текущих событиях, хочет он того или нет. Поправив прислоненную к креслу трость, чтобы при необходимости дотянуться до палочки одним движением, Люциус еще раз вспомнил все указания, которые дал сыну относительно этого дня. Если Драко его советы и намеки понял верно, сегодня он сам останется в замке. Более того, с его подачи Слизерин устроит конкурс на отбор участников в следующий состав факультетской команды. Все-таки июнь уже близко, а там кто-то окончит школу, кому-то на выпускном курсе станет не до спорта, значит, будущим сборной стоит озаботиться еще до каникул. Звучит вполне правдоподобно, а главное, привлечет большую часть факультета, если и не поучаствовать, так хотя бы посмотреть. Некоторым детям тоже из весьма достойных семей, но по какой-то причине не попавших на наиболее подходящие их происхождению Слизерин, родители тоже порекомендовали сегодня остаться и понаблюдать за этим событием. Будь его воля, Малфой бы вообще предпочел забрать наследника семьи домой на эти выходные, чтобы исключить любой, даже небольшой риск, но, увы, и слишком много вопросов у других людей потом возникнет, и Драко такой чрезмерной опеки не оценит. Вот и остается лишь надеяться, что он не наделает глупостей, то есть четко обеспечит себе и остальным прикрытие и при этом не выдаст своей информированности о том, почему в замке им всем стоило остаться именно 23 апреля. Конечно, он доверял сыну, но дети есть дети, им еще не хватает благоразумия, и разумные советы они от старших, к сожалению, готовы слушать далеко не всегда. Потому риск остается, но сделать с этим ничего уже нельзя. Волшебник тяжело вздохнул, думая, что подготовить сына к школе и позже приглядывать за его учебой оказалось намного сложнее, чем он рассчитывал когда-то, вспоминая себя в том же возрасте. Может, на Люциуса слишком уж большое впечатление произвело произошедшее с семьей жены, где сразу двое наследников древней крови, ее сестра и кузен, отказались от собственного рода и всех его священных принципов и привилегий, и все только из-за постоянного влияния этих никчемных маглов, от которых в школе стало уже не протолкнуться. Равенство, дружба, любовь между благородным волшебником и этими неотесанными простолюдинами – абсурдно, нелепо. Но как жаль, что детей так легко привлекают именно самые немыслимые и даже дикие идеи. Просто для того, чтобы выделиться и продемонстрировать взрослым свой бунт, потому что хочется нарушать запреты. И он совершенно искренне боялся, что однажды Драко может оступиться и пойти этим путем. А что потом? Хватило бы у них с женой духу выгнать собственного сына из дому, как это в свое время сделали старшие Блэки, если бы он предал идеалы семьи. Малфой не мог бы сам ответить на этот вопрос и искренне надеялся, что ему никогда не придется столкнуться с подобной ситуацией. К сожалению, вернувшийся домой после первого курса наследник его опасения не развеял, а в чем-то даже наоборот, только сильнее укрепил. Драко все лето говорил о школе, хвастаясь успехами или жалуясь на неудачи, что для его возраста совершенно нормально, но чаще всего он упоминал двух своих однокурсников. Первый – Гарри Поттер, так называемый герой магического мира, которому приписывают славу победителя Темного Лорда. Мальчишка был известен еще до того, как переступил порог школы, и не так уж удивительно, что Драко попытался завязать с ним дружбу в первый же день, это обоим бы пошло только на пользу. Вот только жаль, что когда из этого ничего не вышло, он не оставил Поттера в покое, раз уж тот не понимает действующих правил и не желает занимать положенную ему сторону, а объявил своим непримиримым соперником, если не сказать хуже, врагом. После всех усилий, которые Люциус после войны потратил, дабы очистить имя семьи, ему меньше всего нужна была ситуация, в которой наследник Малфоев прилюдно ставит себя против надежды светлых сил. Ассоциации параллели у людей могли возникнуть соответствующие, и совершенно неправильные. Он пытался на каникулах растолковать это Драко, но не преуспел. В некоторых вопросах тот еще был слишком упрямым и не готовым идти на компромиссы. Но все это еще полбеды, потому что вторым человеком, о котором сын постоянно в разговорах вспоминал, была некая Гринджер. По его словам, унылая зануда, невыносимая зазнайка, всезнающая отличница, любимица всех преподавателей и маглорожденная ведьма, до школы даже не слышавшая о магии. С одной стороны, Уступать в знаниях какой-то грязнокровке было просто недостойно и даже в чем-то унизительно для наследника их древнего рода. С другой, несмотря на зависть, презрение и даже порой ненависть в голосе, упоминал Драко ее все-таки слишком часто, к месту и не к месту. Вот только в 12 лет дети еще плохо могут выразить свои чувства и даже просто сами разобраться в них, потому может статься, что ни в одной зависти тут дело, а как минимум присутствует и интерес, а это уже по-настоящему опасно. За лето пришлось прочесть ему не одну нотацию о правилах крови и отдельно о традициях Малфоев, как относительно необходимости превосходить Макглов во всем, просто потому, что это единственно правильное и совершенно естественное положение вещей, так и отдельно о требовании придерживаться лишь достойного круга общения, и игнорировать всех, кто ниже их круга, не тратя время и силы даже на оскорбления. Видимо, это принесло свои плоды, так что на втором курсе дела пошли лучше, даже когда доставлены, по его просьбе, Драко в школу артефакт едва не стоил именно этой грязнокровке жизни. Тот не побежал к ней каяться в своих грехах, да и вообще напрасными и ненужными угрызениями совести не мучился. Стоит сказать, Люциус несколько опасался, что сын сделает подобную романтическую глупость, но, кажется, Драко куда больше волновало, что кто-то может узнать о его причастности к появлению проклятого дневника в школе, что немного успокаивало. Впрочем, в тот раз он справился, не выдав, что знает больше других, и в результате о том, как данный предмет оказался в Хогвартсе, так никто и не узнал. После дело было закрыто, а вся вина возложена на того кретина, возомнившего себя великим истребителем чудовищ, талантливым наставником и гением литературы одновременно. А вот через год с простецами опять начались проблемы. Сначала этот нелепый вызов на дуэль в самом начале года от грязнокровки, более того, от первокурсника. У Люциуса, разумеется, не было в Хогвартсе своих шпионов, чтобы там слухи не говорили, однако некоторые ученики, как правило, приближенные к наследникам наиболее достойных семей, всегда имели привычку домой писать часто, много и уделяя особое внимание не себе, а ближайшим друзьям. Ну, а их родители, в принципе, могут и заглянуть по случаю в гости или просто отправить небольшое письмо, обсудить детей и школьные дела, в том числе и поделиться сведениями из первых рук, если сочтут написанное достойным внимания. Старая система, построенная на понимании старшинства родов и на осознании того, что за детьми, даже волшебниками и ведьмами, стоит приглядывать чуть тщательнее, чем они сами думают. В результате Люциус знал о происшествии в подробностях, вот только никак не мог понять, кому и зачем это было необходимо. В первый же месяц заработать себе в школе авторитет, выступив против наследника знаменитого рода, выслужиться перед все той шмаглорожденной девчонкой, победив ее противника, или это уже она начала таким образом мстить, посылая своих прихвостней и возомнив себе, что грязнокровке дозволено использовать методы, являющиеся прерогативой настоящих волшебников. А может, случайный вызов организовал кто-то специально, посулив маглорожденному дурачку денег или внимание приличных людей, чтобы поставить наследника другой семьи в весьма сомнительное положение. Раньше подобное практиковалось не так уж редко, грязнокровок использовали в подобных комбинациях, не слишком заботясь о том, что с ними в школе будет дальше, когда задача уже выполнена. Сейчас, правда, уже не старые времена и высокородных семей осталось слишком мало, но даже так конкуренция и борьба за влияние никуда не делись, а в таких делах вовремя посаженное пятно на репутации оппонента может сыграть свою роль. В любом случае, при вызове неотравного Драко сам решал, принимать ли условия или отказаться без вреда для себя, а раз он сделал такой выбор, то и слегка пошатнувшееся положение восстанавливать решил тоже сам, без чужой помощи. На самом деле Люциус ожидал письма с просьбой воспользоваться полномочиями совета и привлечь к ответственности распоясавшегося маглорожденного за дуэль и нарушение правил, но, видимо, в этот раз наследник решил обойтись своими силами. Точнее, он просто предпочел ответить тем же, взял для компании одну из чистокровных ведьм помладше и устроил новый поединок, теперь двое на двое, против этих двух грязнокровок. С одной стороны, такой вызов, требование дуэли от высшего к низшему, уважения не прибавит сам по себе, с другой, после нового открытия в школе дуэльного клуба эту самую ведьму вскоре стали называть сильнейшей на курсе, что немало говорит о нынешней молодежи и о том, как безрадостно идут дела в магической Британии, однако в данном случае выбрать самого сильного противника из ровесников уже не так зазорно, даже закрыв глаза на разницу в их происхождении. В общем, тут все еще было непросто. К тому же в тот раз Люциусу уже пришлось вмешаться самому, как главе попечительского совета, чтобы не допустить наказания сына за дуэль в школе, да и из-за подобной мелочи портить отношения с Силвинами, чья дочь оказалась втянута во всю историю, тоже не было необходимости. Была, правда, версия, что это как раз она втянула дальнего кузена во всю авантюру с поединком, но тут уж в любом случае вся ответственность на нем, как на старшем, да и слишком много у него было причин участвовать, чтобы поверить в то, что он лишь поддался на уговоры первокурсницы. Конечно, с одной стороны, неплохо, что Драко пока перестал строить из себя личного врага Поттера и не привлекал к себе ненужного внимания. С другой, если эти сражения против маглорожденной девчонки продолжатся и станут регулярными, на репутации это отразится не лучшим образом, а ведь еще они могут слишком опасно сблизиться, и кончится все это очень плохо. Требовательный стук в стекло отвлек волшебника от его воспоминаний и опасений. Не вставая, Малфой жестом открыл окно, позволяя сове влететь внутрь, после чего забрал у птицы свиток с письмом. Быстро просмотрев его, швырнул пергамент в огонь и поднялся из кресла, не глядя подхватывая трость. «Значит, все-таки директор», — произнес он негромко. «Настоятельная просьба главе попечительского совета явиться к Хогвартсу в связи с чрезвычайными обстоятельствами была менее удачным вариантом, чем короткий доклад от Крауча о том, что операция прошла успешно и более от бывших пожирателей смерти ему ничего не требуется. Однако, без сомнения, куда лучшим, чем появление из камина отряда авроров, явившихся задержать главу уважаемой семьи по подозрению как минимум в финансировании известного преступника, а то и в соучастии в организации штурма школы. Да, в свое время Крауч-младший вертелся, лгал и держался до последнего, но в итоге предпочел тюрьму признанию и содействию в расследовании. Однако это касалось лорда, которому он был беззаветно верен, так хранить тайны людей, которых считает предателями их дела и их господина, Барти точно не станет. Летом он прямо высказал это, лишь рассмеявшись, когда услышал предложение принести обет о неразглашении их сотрудничества на случай, если его все-таки смогут поймать живым. Накинув черную дорожную мантию, Люциус неторопливо спустился вниз, по пути приказал одному из домовиков предупредить жену о своем отсутствии и покинул особняк. Затем не спеша прошел дюжину шагов от дверей до границы действия антиоперационного барьера и прочих чар защиты и надзора, и только оттуда переместился в Хагсмит, где и была назначена встреча. Оглядевшись по сторонам, Малфой только удивленно вскинул брови, ничем более не выразив своих эмоций. Да, он заранее ожидал чего-то подобного, но точно не до такой степени. Последний раз в поселении у школы волшебник побывал в декабре, после первого нападения Блэка, чтобы оценить надежность новой охраны из авроров министерства. Однако сейчас открывшаяся взгляду картина навевала воспоминания о молодости и самых масштабных сражениях предыдущей войны. Выбитые окна, обломки стен и крыш, обугленные бревна на месте пары домов, воронки от взрывов посреди дороги, запах гари и, кажется, крови. В паре мест разгромленную улицу прикрывали небольшие купола непроглядного мрака, поглощающие любой свет, так обычно скрывали тела убитых до прибытия авроров и колдомедиков. При появлении Люциуса несколько ближайших волшебников вскинули палочки на звук, но узнав его, опустили их и вернулись к своей работе. Впрочем, пара авроров постарше, один темнокожий и один просто очень загорелый, палочки опускали очень медленно и как-то неуверенно, будто сомневаясь, не попытается ли Малфой вспомнить былые времена и прямо тут начать бой со служителями закона. Удостоив обоих лишь презрительным взглядом, Люциус уверенно направился к небольшой группе людей впереди. Директор школы с заместителем, глава Аврората с парой незнакомых ему подчиненных, рядом с ними уже находилось несколько человек из попечительского совета, прибывших раньше, и чуть в стороне от толпы стоял мрачный Снейп с палочкой в руках. Когда они встретились взглядами, Северус едва заметно кивнул, затем движением головы указал в сторону замка, давая понять, что младший Малфой там и с ним все в порядке. Что ж, значит, делами можно заниматься без суеты и спешки, если самые большие опасения, что сын не послушает советов и сам придет на место будущего сражения, не оправдались. Еще раз повторяю, Альбус, это не уровень третьего курса, ни по задумке, ни по исполнению. Тем временем МакГонагалл что-то убежденно доказывала директору. Вам просто нужно чаще посещать свой же факультет и собственных студентов, Минерва. Тогда вы бы куда больше знали об их последних увлечениях и склонностях, благодушно ответил Дамблдор, а также об успехах в других дисциплинах, помимо вашей. Разве обязанность декана не состоит в том, чтобы регулярно отслеживать успеваемость своих подопечных? Однако Люциус вступить в разговор не успел. Буквально в паре шагов перед ним аппарировал еще один волшебник. Тот был в длинном дорожном плаще, тяжело опирался на посох, а длинные волосы не могли скрыть многочисленных шрамов и рубцов, покрывающих все его лицо. Завидев его, вновь прибывший даже не ухмыльнулся, а скорее оскалился и с искренним удивлением воскликнул. «О, да это же Малфой! Неужели тебя уже выпустили из Азкабана?» «Что?» Люциус даже замер, опешив от подобной наглости. «Или ты был из тех темнолюбцев, кто победил в гонке, сдай всех своих соратников раньше остальных и получи свободу?» Продолжил Грюм, внимательно разглядывая его. «Уже не помню, все вы в свое время на одной скамье сидели в цепях и в арестантских тряпках, поди там разбери. Кроме тех, кого ты и твои ручные собачки прибили тихо до суда, при оказании сопротивления», ледяным тоном ответил Малфой. «Это так в духе закона, так, по-светлому. Бросить Аваду в связанного и уже парализованного, в беспомощного человека, а потом свалить все на его же подельников, якобы они промахнулись. Еще и срок им же добавить за непростительное. Ох, бедные темные колдуны, как мы только смели причинять им вред и мешать честных людей вырезать целыми семьями, с младенцами и стариками, и еще три ближайших дома с маглами, просто потому, что в тот вечер жертвы закончились слишком быстро, стало скучно и не хотелось расходиться по домам пораньше, или чтобы проверить на практике, кто от Круциатуса громче кричит, мальчики или девочки. Кажется, кто-то успел позабыть, что уже в отставке и десяткам другим зеленых новичков ему больше не прикрыться, спокойно произнес Малфой, перехватывая трость левой рукой так, чтобы извлечь палочку одним движением, которое сразу перейдет в жест для заклинания. Стиль магии Аластера он помнил, доводилось в свое время пересекаться. Первый удар старый параноик наверняка отобьет, значит, потом сразу выставить щит свободной рукой, потом шаг в сторону и еще несколько атак, пока он вновь замахивается своей дубиной. А по-моему, кто-то успел позабыть, что без своего обожаемого господина, лишь пустое место, безумно усмехнувшись, ответил бывший Аврор, отводя в сторону посох. «Довольно!» — прервал их резкий оклик директора. И сейчас Дамблдор меньше всего напоминал безобидного и даже нелепого старика, пытающегося посреди вступительной речи рассказывать детям анекдоты или дирижировать во время исполнения школьного гимна. «Аластер, у тебя есть дело, которое не терпит отлагательств. Мистер Малфой, мне кажется, вам не стоит еще больше ставить вашу репутацию под сомнение, провоцируя конфликт. Извини, Альбус, привычка», — произнес Грюм без тени раскаяния в голосе. «Как якобы из этих недобитков увижу, так сразу хочется закончить то, что не успели в свое время. Мне кажется, Визингамот во главе с его председателем в свое время уже предельно ясно решили этот вопрос», — холодно произнес Люциус, все же убирая правую руку от трости. «Или вас не устраивает его вердикт о моей полной невиновности? Есть немного, но я все понимаю, тяжелые годы, недостаток финансирования министерства». Аластер, директору даже не пришлось повышать голос. «Да-да, уже иду», развернувшись на месте, Грюм посмотрел на Дамблдора и МакГонагалл, уже совершенно серьезно спросил, где она. «Пост Авроров», ответил Скримджер вместо них. «Это раньше был старый дом напротив лавки Виккерса, как я понимаю. Учти, я был против этого решения, но раз уж ты ее учил, тебе и разбираться теперь с тем, до чего довела твоя постоянная бдительность». «Разберусь, не сомневайся», — огрызнулся Грюм почти с угрозой, прежде чем аппарировать на другой конец Хагсмида. «Теперь что касается вас», — произнес директор уже своим обычным фальшиво-добродушным тоном, обращаясь к Малфою. «Боюсь, в свете происходящего я вынужден вновь объявить в Хогвартсе особое, я бы даже посмел сказать, осадное положение до конца расследования. Так что я надеюсь, что попечительский совет окажет нам посильную помощь и поможет убедить родителей и учеников в том, что эта мера необходима и им совершенно не требуется аппарировать сюда и пытаться пробиться в замок, чтобы любой ценой забрать детей домой. Я думаю, совсем немного текущего контекста сейчас бы не помешало, вы не находите?» Подчеркнуто вежливо произнес Люциус, обводя тростью разгромленную улицу. «Что тут, собственно?» произошло и почему руководство Хогвартса готово идти на такие меры. А вы совсем ничего не знаете? Недоверчиво поинтересовался начальник Аврората. Представьте себе, мне не докладывают обо всех происшествиях в стране, ядовито ответил Малфой. Отношения с текущим главой Аврората у них были очень натянутые, потому и необходимости проявлять уважение к собеседнику никто из них не видел. Судя по следам, сражение, и довольно серьезное, тут закончилось всего несколько часов назад. Еще не разошлись ни новости, ни слухи. Да и журналистов я тут что-то поблизости не наблюдаю. Произошло нападение на Хагсмит, прервала заместитель директора их пикировку. Куда большего масштаба, чем в прошлый раз. Не меньше 2 дюжин участников, включая вампиров, оборотней и даже взятых под империя Макглов с оружием. Знакомые методы, не правда ли? Спросил один из авроров, но Люциус даже не посмотрел в его сторону. Они выли раструбили о своем триумфе в газетах, убеждая всех, что Сириус Блэк погиб. Поинтересовался он, глядя прямо на Скримджера. Не выли недавно перед всеми журналистами хвастались разгромом его банды и ордена своим вешали за подвиг, а тогда не выли настаивали на том, что детям больше ничего не угрожает и потому необходимо как можно скорее убрать из школы авроров и отозвать дементоров. В тон ответил Руфус. И как глава вашего совета, и как член Визингамота, вы же использовали все рычаги, чтобы оставить нашу единственную школу фактически без защиты. После вашей торжественной речи о победе сил добра над мерзким и отвратительным злом, разве совет мог поступить иначе? Удивился Малфой. Люди поверили вам, родители настоятельно требовали убрать изжившую себя охрану. Охрану, одно присутствие которой наводит ужас и панику даже на взрослых, даже на матерых преступников, а вы приставили их к детям. Теперь, когда школьникам больше не угрожает маньяк, которого вы почти год не могли поймать и которого уничтожил какой-то школьный учитель, я лишь выражал их мнение, как мне и положено. 7 трупов, Малфой, произнес Скримджер резко, а еще десятки раненых и пострадавших, и хвала Мерлину, что никто из детей не погиб. Если бы дементоры оставались в охране, до этого бы не дошло, если бы вашими стараниями их не выдворили отсюда. 7 погибших, кто именно? Спросил Люциус серьезно. План нападения, с которым он был знаком в общих чертах, предусматривал создание хаоса и паники, но убивать волшебников не предполагалось. Краучу и Петтигрю нужно было лишь поднять шум и в общем беспорядке забрать так нужного им, а точнее лорду, Поттера с собой. Но если директор сейчас здесь, а не мечется по всей Британии в поисках своего золотого мальчика, спасителя всей нации, надежды волшебного мира и так далее, у них это, очевидно, не получилось. Однако в любом случае, никаких убийств по плану не предполагалось. Это привлекает совершенно излишнее внимание в нынешние времена. 1 аврор убит Макглом под действием Империя. 2 работавших в Хагсмиде волшебника и 1 ведьма погибли от различных заклинаний. С той стороны, 1 вервольф уничтожен аврорами при сопротивлении. Личность установлена, Стивен Уэйт, особо опасен, за него была объявлена награда. 1 вампир ликвидирован при неясных пока обстоятельствах. Опознать на данный момент невозможно, нехотя добавил Руфус. Малфой лишь удивленно приподнял бровь, услышав это. Интересно, это чем же несчастную нежить так невыясненно убивали, что от нее мало что осталось? 1 волшебник, глава всего отряда, покончил с собой при попытке задержания. Опять Блэк, он в прошлый раз все-таки остался жив, уточнил Люциус. Крауч, Бартимиус Крауч-младший, и какой это уже по счету труп Крауча у вас на руках? 4-й, 5-й, с иронией поинтересовался Малфой. Он держал непроницаемое выражение лица, не демонстрируя, насколько рад это слышать. После того, как прошлым летом вдруг объявились эти 3 призрака прошедшей войны и напомнили о старых долгах и клятвах, все дела с бывшими участниками ближнего круга Темного Лорда вел именно Барти. Ни с Петтигрю, ни с Блэком, уж кто бы там из них ни был настоящим предателем, представители старых семей бы и разговаривать не стали, несмотря ни на какой компромат и угрозы. А Крауч все-таки в самом конце войны успел около года провести в их рядах и принял метку при всех, став одним из них. Конечно, даже его авторитет был не настолько велик, чтобы вновь вовлечь кого-то из оставшихся на свободе в свои интриги. По сути, они скорее откупались от него, делясь галеонами и информацией в обмен на молчание о старых грехах, которых осталось достаточно даже после всех расследований. Тоже, конечно, не напрямую и не при личных встречах, но попадись Бартимиус Аврором, те точно бы выжили из него все, а потом пришли с вопросами. А если его больше нет, то уже в следующем месяце определенная сумма так и останется лежать на счетах семьи Малфоев и многих других достойных семей. Третий, ответил Скримджер, и, скорее всего, тоже фальшивый. Но мы сделаем все, чтобы убедиться в этом наверняка. Да и не о нем сейчас речь, а о необходимости предотвратить панику. А в этом и ваш долг, и как члена Визингомата, и просто как взрослого ответственного волшебника. Даже удивительно, что он смог все это произнести с настолько серьезным выражением лица. 12 лет назад, когда шли служебные процессы над пожирателями, Руфус еще был просто одним из авроров, однако он не мог не изучать материалов тех дел. И нужно быть очень наивным, или очень любить деньги, чтобы не начать задавать вопросы относительно весьма нехарактерной изобретательности и инициативности в сражениях и казнях у несчастных чистокровных, взятых коварными злодеями под Империя. То есть как минимум у него есть серьезные причины подозревать, что паника и страх обывателей магической Британии не кажутся Люциусу чем-то ужасным, неправильным и непривычным, скорее наоборот. Однако ему тоже приходится играть на публику, ведь Малфой в фаворе у министра как меценат и спонсор определенных начинаний, а значит, и относиться к нему нужно соответствующе, хотя бы на людях. Я все понимаю, долг честного гражданина прежде всего. Однако, судя по всему, нападение уже было успешно отбито силами нашего доблестного Аврората, что бы ни стало его причиной, добавил Люциус, выразительно покосившись в сторону директора. Причина была известна всем присутствующим, и что совет уже поднимал вопрос о допустимости нахождения Поттера среди других детей, постоянно подвергающихся опасности из-за него, тоже все они знали. Чего же тогда опасаться? Появление уже 6-го или 7-го Крауча с ротой макгловских мушкетеров. Ваш сарказм здесь совершенно неуместен, бросил Скримджер резко. Формально допросы задержанных еще не начались, но они уже сейчас, просто в беседах заявляют, что групп было две, примерно равного состава. Наши люди уже выдвинулись на разведку, но до появления окончательных результатов, мы должны сохранять. Он не успел закончить очередную полную официоза пафосную фразу. Неподалеку аппарировал человек в аврорской мантии, перепачканный в паре мест грязью и травой. Отыскав взглядом начальника, он торопливо зашагал к Руфусу, на ходу начав доклад. «Директор Скримджер, сэр, мы нашли их убежище под охранными чарами. Волшебников нет, рядом только 8 связанных макглов после обливейта, внутри плохо затертые следы недавнего сражения, а также Хэмптон», рявкнул Руфус на подчиненного и даже взмахнул рукой. При этом, так уж вышло, указав в сторону Малфоя. «Случайно, должно быть. Я, сэр, заткнись. Слушаюсь, сэр. Прошу прощения, джентльмены, леди, но нам нужно кое-что обсудить», произнес Скримджер, быстрыми шагами отходя к одному из ближайших домов с выбитыми окнами и дверями и жестом веля Хэмптону и сопровождающим Аврорам следовать за ним.